Вместе с тем она понимала, что на успех у мужчин могла претендовать скорее женщина с фигурой Матильды. Именно она была высокого роста и полного сложения, имела голову, как уроженка Праги, ноги, как уроженка Рейна, грудь, как жительница Вьенны, живот, как француженка, спину, как уроженка Брабанта, руки, как жительница Кёльна. Несмотря на свой маленький рост, Камила обладала полной и красивой грудью. Два ее венериных холма были белы, как слоновая кость. И когда она одевала платье с глубоким декольте, они выступали из корсажа, как два восходящих весенних солнца. Ее юные девичьи груди были украшены и испещрены голубыми жилками. Наверняка любой мужчина, который бы увидел их, мог поддаться чарам сладострастия. Камила была способна одной своей внешностью вызвать у мужчин возбуждение. Хотя сегодняшний день Камила провела почти целиком укрытая длинным зеленым плащом с накидкой, мужчина, которому повезло бы увидеть то, что находилось под ним, ахнул от изумления. Платье, одетое на Камиле, имело возле шеи такой большой вырез, что ее блестящую кожу можно было увидеть до половины груди. Разумеется, отец не знал, что Камила предпочитает носить именно такие платья. Два года заточения в монастырский мешок, который скрывал почти все, вызвали у нее подсознательное желание обнажиться как можно больше. Она была совершенно уверена в том, что имеет на это полное право, ведь она была еще девушкой, которой только предстояло добиваться мужчины. Поэтому она имела право больше других выставлять на показ все, чем ее одарила природа. Разумеется, замужняя женщина, которая уже достигла цели, вполне могла выглядеть скромнее. Не говоря уже о вдове, обязанной наглухо до самой шеи застегивать платье. Ей уже не приходилось больше надеяться на то, чтобы привлечь к себе внимание мужчин. Конечно, если вдова была молода, то по прошествии года траура она могла начать все сначала и даже конкурировать в этом отношении с девушками. Ведь она снова добивалась любви и внимания от мужчины. Непостоянство характера Камилы проявлялось в частых сменах ее настроения. Как только что-то претило ее чувствам, либо шло вразрез с ее собственными представлениями, она, привыкшая всегда повелевать и принимать знаки внимания, выходила из себя и теряла самообладание. Вот и сейчас, после того, как Матильда со своим возлюбленным Гоше исчезла за матерчатым пологом повозки, Камила недовольно топнула ногой и завизжала: «Матильда, ты мне нужна!» Не дожидаясь ответа, она снова закричала: «Матильда!» Когда из-под полога показалось освещаемое отблесками костра раскрасневшееся лицо Матильды, Камила еще раз взвизгнула: «Немедленно ко мне!» После этого она захлопнула ставни и, в ярости отшвырнув ногой попавшуюся на ее пути табуретку, бросилась на постель. Она лежала, сложив руки на взбитых подушках, в то время как ее служанка, поправляя на ходу растрепавшиеся волосы и застегивая лиф простого темного платья, торопилась в комнату госпожи. Когда она, запыхавшись, показалась на пороге большой комнаты, в которой находилась Камила, наследница герцога Бургундского возлежала на подушках, обиженно отвернувшись к стене. «Вы просили меня прийти, моя госпожа», — елейным голосом произнесла служанка, будто стараясь загладить вину. «Вам что-нибудь нужно? Может быть, взбить подушки или поправить одеяло?» Камила по-прежнему молчала. Не услышав ответа, толстушка Матильда, тем не менее, принялась хлопотать вокруг кровати. Наверное, только для того, чтобы нарушить тягостное молчание, царившее в комнате, служанка принялась тараторить: «Ох, госпожа моя, вы не представляете, какие страсти вокруг творятся. Говорят, что один знатный господин, проживавший в замке неподалеку отсюда, убил свою жену и вывесил ее труп подвешенным за ноги у окна собственной спальни, когда застал несчастную в постели со своим пажом. Когда это и где было видано, чтобы за такое казнили собственную жену? тем более, если ты старый немощен, как этот мессир. Сам-то он никак не мог исполнить супружеский долг. А ведь что в таких случаях принято делать? Не можешь сам, предложи сделать это лучшему другу. Если и он не сможет, тогда найди иных благородных господ. А если уж и они ни на что не способны, тогда даже святая церковь позволяет развод. Камила уже не выглядела такой обиженной и оскорбленной, как несколько минут назад. Рассказы служанки всегда отвлекали ее от мрачных мыслей, а часто даже веселили и смешили. Но то, что на сей раз рассказывала ей Матильда, вызвало у нее живейший интерес. «А почему же он в самом деле убил свою жену и вывесил ее труп за окнами спальни?» — понизив голос, спросила она. Матильда вдруг умолкла и, опасливо озираясь по сторонам, словно боясь, будто ее подслушают, сказала. «Он обвинил ее в плотском грехе с демоном в человеческом обличье». «Как это?» «Госпожа моя», — сказала служанка все тем же заговорщицким тоном. «Ведь вы были 2 года в монастыре. Неужто вам ничего не рассказывали о том, что демоны могут принимать человеческое обличье? А в том, что касается нас, бедных женщин, так и подавно. Можете не сомневаться, что каждый второй из тех мужчин, которые обещают вам золотые горы и стремятся завладеть вами, демон в облике мужчины. А женщина, которая согрешила с демоном, немедленно становится колдуньей». Камила все еще недоумевала. «Ну разве может один человек определить, является ли женщина колдуньей или нет? По-моему, все это должны решать святые отцы. А обыкновенный человек может сам оказаться во власти дьявола, посему не имеет права судить ближнего». Вполне благоразумно решив, что гроза миновала, служанка мгновенно забыла о постели, требовавшей ухода, и уселась на одеяло рядом с хозяйкой. Сделав глубоко страдальческое лицо, она произнесла: «Так ведь сейчас, госпожа моя, такое время, что каждый сам себе хозяин. Ежели нет под боком святой церкви или хотя бы часовни, в которой нес бы службу священник, никто не может помешать сеньору творить духовный суд над своими подданными, а уж тем более над собственной женой. Он по праву может считать себя полноправным наместником на территории своего домена. Тот господин, о котором говорят в трактире, объявил во всеуслышание, будто его жена прямо на глазах превратила его в слугу или в собаку, но с 2 головами и хвостом, как у свиньи. Конечно, эту собаку никто не видел, потому как благородный господин распорядился немедленно сжечь ее на костре. Жену свою он поразил мечом прямо в сердце, словно забыв, что благородному рыцарю не пристало обращать оружие против женщин». Пораженная до глубины души этим бесхитростным рассказом, Камила долго не могла вымолвить ни единого слова. Все ее мысли были обращены в ее собственное возможное будущее. А что, если она когда-нибудь попадет в подобное положение? Нет, разумеется, Камила не собиралась изменять своему будущему законному мужу и даже не хотела думать о том, что такое возможно. Однако она вполне трезво отдавала себе отчет, что соблазн принимает порой такие неожиданные формы, что ее слабая женская натура может и не устоять. Ей не хотелось закончить жизнь так же, как и жене этого своенравного господина. Оказаться повешенной за ноги у окна собственной спальни, что может быть хуже? Какой позор и бесчестие! Да, здесь действительно было над чем призадуматься. Камила разволновалась так, что приказала служанке находиться при ней неотлучно до самого утра. Но даже несмотря на присутствие Матильды, ей удалось заснуть лишь тогда, когда за закрытыми ставнями окном забрезжил ранний рассвет.